Эпилог. Странное это было путешествие. То, что долгое полбеды, к этому все были готовы. То, что сильно мешало дорожной распутице, тоже никого не удивило. На то она и осень. И зима тоже не огорчила. После осени и должна была наступить зима. Куда от нее денешься? Вот только много денег ушло на теплую одежду, на тулупы и сапоги, на меховое одеяло для Денизы. Но они с каждым днем все более приближались к Москве. Воин Афанасьевич беспокоил московитов. Он молчал. Сперва это всех устраивало. О чем прикажете говорить с Шалопаем, который чуть было не натворил опасных глупостей? Но потом Ивашка стал приглядываться и потихоньку сказал Денизе, что чадушка, видно, умом повредилась. У Денизы были свои тревоги. Она боялась преждевременных родов. Еще ее беспокоило, что она за время путешествия стала забывать русский язык. Не то чтобы она боялась свекрови Марфы Андреевны. Со свекровью она научилась ладить. Она деток своих боялась. Они-то ведь только по-русски лепечут. Варенька уже совсем большая, 6 годочков. Ее уже учат молитвам и вышивать простые узоры. Митеньке 5. Должно быть, все лето носился босиком по саду, верхом на хворостине, воображая себя лихим наездником, и махал деревянной сабелькой. Не может быть, чтобы дед Авдей ему сабельку не выстругал. А теперь лепит соседскими большими парнишками снеговиков. А воин Афанасьевич был в своем уме. Он только готовился к встрече с отцом. Царевича Дмитриева более не было. Он опять превратился в Кокенгаузен, потому что, замирившись со шведами, государь вынужден был отдать им все то, что было завоевано и принадлежало России по Валиасарскому перемирию. На сей предмет состоялись переговоры в местечке Кардис, что между Ревелем и Дерптом, и был заключен Кардисский мир. Это случилось примерно через год после того, как воин Афанасьевич сбежал в Европу. Так что Афанасий Лаврентьевич, скорее всего, был в Москве при государе. Он каждый день разыгрывал в голове эту встречу, и картина, которую писал господин Ван Рейн, все более оживала, наполнялась теплом, запахами двора и топящейся печки, звуками, обычными во всяком хозяйстве, скрипом дверей, грохотом уроненной возле печи вязанки дров, голосами домашней живности, дребезжанием упавшей посудины. Все это воскрешалось таким, каким было в детстве. И уже не воин Афанасьевич созерцал картину, а картина подстраивала его под себя. На последнем куске пути в Смоленске кучера отпустили, а Ивашка с Петрухой попеременно садились на козлы. Тащились медленно. Ставить карету на полозья уже не имело смысла, а на колесах по укатанному снегу ехать надо осторожно. Хорошо, хоть карету не трясло, и Ивашка уже меньше беспокоился за Денизу. «Мы ведь через Замоскворечье поедем?» — спросил он Шумилова. «Так надо бы жонку мою к матушке завести и там оставить». «Добро», — ответил Шумилов. «Тогда-то на Можайской дороге воин Афанасьевич, не поняв, отчего Ивашка свернул вправо, соскочил с козел и далее пошел пешком». «Сдурел», — сказал Петруха. «Ты, Иванюша, вези жену домой, мы с ним сами управимся», — велел Шумилов. Воин Афанасьевич шел, глядя себе под ноги, и мало беспокоясь о тех, кто доставил его в Москву. Это было сейчас необходимо, не ехать, а идти, потому что тот, с запаршивившей головой и в каких-то невообразимых опорках на босу ногу, тоже шел. Это было правильно. Ходить ему доводилось редко. Возле Драгомилова он уже еле ноги волок. Упав, даже не сразу встал. Лежать было так славно. Однако его ждал Афанасий Лаврентьевич, постаревший, поседевший, с кроткой улыбкой, точно такой, как на картине. Воин Афанасьевич встал и потащился дальше. Шумилов и Петруха издали следили за воином Афанасьевичем. Перейдя по льду реку, он выбрел на Арбат, который ныне велено было звать улицей Смоленской, и пошел все прямо, прямо туда, где, по его разумению, должен был быть Кремль. Вышел он на Воздвиженку и уже оттуда увидел кремлевские башни. До Кремля оставалось менее версты. Шумилов молча смотрел в спину воина Афанасьевичу. Петруха вообразил, чего теперь стоил ему каждый шаг, и содрогнулся. Дойдя до Троицких ворот, воин Афанасьевич перекрестился и, получая тычки и ругань от спешащего люда, медленно вошел в Кремль. «Слава тебе, Господи!» — сказал Шумилов. «Доставили в целости и сохранности. А теперь пускай государь решает». Конец книги. Февраль 2017 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Андрей Леонов.